Она одна из немногих, над которыми я не работал. Так, зарядил жизненной силой с помощью мокрых и теплых рук. Да и, собственно, все. Хотя вру, провел детоксикацию. Ну, это когда из тела человека со всех пор вытекает черная и зловонная жижа. Очень помогает омолодиться и стать свежее, да красивее. Представляю. А еще, кажется, Надежда на меня запала. Она, конечно, очаровательна и красива, но боюсь, если возьму еще одну жену, до старости я не доживу. Я ей то же самое сказал, вздохнул Михаил. Да она и сама это понимает. По крайней мере, так она мне сказала. Вот и хорошо. Стоп, мы резко остановились, едва не спровоцировав аварию. Я тут же выскочил из машины и подошел к необычной девушке, стоящей на обочине. Она смотрела на нас и махала рукой. Это была Джессика, младшая сестра Рэйчел. И если первая походила на Рей, то вторая больше похожа на Рейну. Смотря на Джессику, просыпается желание задрать ей платье и отшлепать по мягкому месту за все, что натворила богиня. Но девушка не виновата в том, что сотворила ее прародительница. Джессика была в уличном платье, весьма легком, с разрезом на груди, что открывал вид на объемные выпуклости, а кудрявые волосы цвета неба спадали подобно водопаду. «Александр, а вы изменились, причем в лучшую сторону». Она оценивающе осмотрела меня и улыбнулась. «Переборщил с боевыми стимуляторами и целебной магией, так что это временный эффект», — указал я на свой высокое и крепкое тело. «Боюсь, Рэйчел вас побьет, если вы так сделаете», — прикрыв рот ладошкой, она тихо рассмеялась и стрельнула в меня глазками. «Но об этом потом. Вы ведь пришли помочь?» «Да, к сожалению, только сейчас узнал об этом. Как найдем Рэйчел, обязательно отругаю ее. Надеюсь на ваше содействие». «Отругать? А за что?» Она сделала шаг назад. «Потому что, если бы носила мое кольцо, которое предупреждает об опасности, не попалась бы в эту передрягу, да и бдительность потеряла». «Точно». Джессика вдруг что-то осознала и изобразила виноватую улыбку. «Да, отругать придется, даже отшлепать, нас обеих, я ведь тоже виновата». Посмотрел на нее с удивлением, а та выглядела милой и смущенной. «Но, и это хочет ко мне в постель, да сколько можно-то? Вот отращу чешую на лице, чтобы меня все боялись, и заживу спокойно». Вскоре мы уселись в машину на заднее сиденье. Я представил ей Михаила, и мы двинулись в промышленную зону. А пока ехали, не мог не отметить, что воздух в городе стал многократно чище. Ну, в сравнении, если раньше без респиратора было тяжело дышать, то сейчас это просто не очень приятный, грязный воздух. В общем, есть еще куда стремиться с очисткой. Но сейчас хотя бы уровень заболеваний снизится десятикратно. А вот если бы Рейна поставила в храме руну территория, таких проблем не было бы. Впрочем, я еще не видел ее храмов с рунами. Все же тут все храмы рукотворны, так как верующие сами построили их. Богиня, вероятно, даже не знает об их существовании, или ей плевать. Но если взять и посчитать, то уменьшение дохода энергии от руны территория, если, конечно, поставить во все храмы, выйдет во внушительную сумму, вплоть до сотен тысяч Б в день, а то и больше. При этом, верующие быстро забыли бы о тех благах, что дает руна, и стали бы воспринимать это как должное. Так что в долгосрочной перспективе такие руны лишь во вред. Слишком уж быстро смертные привыкают ко всему хорошему. Пара поколений, и все. Эффект от рун накало нулевой, выхлоп в Б тоже, а расходы прежние. Но я отвлекся. Вскоре мы с Джессикой вышли в промышленном районе и отпустили Михаила. Ему здесь опасно, да и он сам не рвался геройствовать. «Значит, она где-то здесь?» – заозирался я. Мы находились в той части района, где было запустение. Оглядевшись, приметил несколько заброшенных заводов, ржавеющую технику, мусор и разбитые дороги, утопающие в грязи. Также я заметил много разного рода неприятных личностей. «Нет, здесь тайный ход, куда утащили Рэйчел. Сама я не стала спускаться, потому что очень уж это похоже на ловушку. А церковники?» Я посмотрел на девушку, а та слегка задумалась. «Они все испортят», — пробормотала она и, вздрогнув, уставилась на меня. «Имею в виду, что они неторопливы и не имеют должной силы. Здесь нужна скорость и, желательно, скрытность». «Согласен, веди, но сообщи потом паладинам. Я иду с тобой», — она посмотрела на меня, я на нее и очень строго. «Куда она в платье полезет? И какой из нее боец? Ты, наверное, думаешь, куда-куда она в платье полезет? И какой из нее боец?» — спросила меня девушка и, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась. у тебя на лице все написано. Тогда ты должна понимать, что являешься обузой, а еще, кинув взгляд в сторону, увидел, как оживилась местная шваль. Обузой, я между прочим тоже святая дева, Джессика ухмыльнулась и сорвала с себя платье, обнажая слегка рельефный живот, спортивные ножки, а также коротенькие шорты и топ. Также руки девушки имели легкие признаки рельефа. Удивлен, заулыбалась Таи, встав в боевую стойку, сделала несколько выпадов кулаками и серию ударов ногой, после чего встала ровно, и на ее руках из света появились мощные бойцовские перчатки, укрепленные металлом, а также массивные ботинки. Еще как, но, думаю, сейчас не до удивления, мы резко обернулись к приближающимся людям. Шпана, бандиты с трубами да ножами, бомжи с осколками бутылок и какие-то наркоманы. Их было несколько сотен, и они окружали нас, вылезая едва ли не из-под каждого камня. «Вам не удастся обмануть мои глаза, мерзкие твари!» — выкрикнула Джессика и вспыхнула светом, накрывая им всех противников. Кто-то выкрикнул и схватился за глаза, другие успели отвернуться или прикрыться. Но это было уже неважно, потому что цель атаки была не в этом. Так что пару мгновений спустя раздались неприятные звуки рвущейся плоти и треска костей. Стоило свету погаснуть, как я увидел множество демонов, кабаны, тараканы, да даже змей. А я так не умею. Хотя если чистой смертью ударю, то, может, и получится демаскировать чудовищ. Но делать я этого, конечно же, не буду. Находясь рядом с Джессикой, мне лучше вообще не использовать божественную силу. Вдруг Рейна послала ее шпионить, хотя почему вдруг? Выхватив убиватели, принялся стрелять огненным шарами, крутясь на месте. Демоны бросились в атаку, шипя и визжа. Некоторые использовали магию, но таких было мало. «Я пошла, не поджарь меня», — выкрикнула кудрявая и бросилась на монстров. Скорость девушки поражала, и мгновение спустя она добралась до трех двухметровых кабанов. Подпрыгнув, она в воздухе ударила светящейся ногой, снося демонам головы. Они будто взорвались, отчего во все стороны брызнула кровь и остатки мозгов. Джессика же, приземлившись на землю, рванула вперед и, оттолкнув трупы, подлетела к таракану. Тот был куда сильнее своих павших товарищей, но и медлительнее. Джессика принялась бить по его хитиновой груди и за секунду сделала десяток ударов, пробив как магический барьер, так и грудь. Попятившийся монстр завалился назад и, умерев, начал плавиться. В этот момент святая дева вскинула руки и приняла на перчатку удар арматурой, объятой электричеством. Джессика вскрикнула, получив удар электричеством, а кабан вновь замахнулся, но получил пули в висок. И пусть барьер устоял, но демона повело в сторону. И еще где первая пуля, там и вторая, а за ней и третья. На седьмой пуле монстр лишился головы и упал, плавясь от сработавшего проклятия. «Спасибо». Девушка одарила меня сияющей улыбкой, но миг спустя на ее лице появился ужас. Джессика тут же обратилась лучом света, пролетая рядом со мной. Материализовавшись, она обрушила град ударов на змея, который бесшумно подкрался ко мне. Я даже не почувствовал его. Вот гад. Вернув пистолеты в кобуру, вытащил из кармана пиджака, а точнее из мешочка в нем, свое копье и ярко засиял. Укрепление. Раздался выстрел, и подскочившая Джессика закрыла меня своим телом, а пулю поймала на перчатке. Взрыв и нас отбросило на десяток метров. В полете поймал девушку и, прижав к себе, рухнул на разбитую дорогу. Бани уже полетела к снайперу, она как раз была на приличном от меня расстоянии, чтобы Джессика не заметила ее. Вскочив на ноги, отпустил девушку. Мы оба были по уши в грязи, а Джессика еще и ошарашена. Похоже, она не привыкла к таким сражениям, но боевой опыт у нее есть. «Защищай тыл», — сказал ей и, похлопав по плечу, бросился на наступающих противников. Вспыхнув светом, заставил твари прикрыть лапами свои лица и пронзил ближайшего таракана. А тому плевать, его хоть пополам разрежь, будет жить. Поэтому левой рукой выхватываю убивателей огненной пули и сношу башку. Барьера-то уже нет. Вновь взрыв света, и кабан, пытающийся схватить меня, взвыл. В тот же миг Джессика снесла ему голову своей ножкой, а следом врубилась в толпу, пробивая тем грудины. Она била очень быстро и потихоньку адаптировалась к сражению с толпой. Магией при этом почти не пользовалась, будто толком ничего не умеет. Я продолжил раздавать вспышки, но без божественной силы они были слабы. Все же я лишь боевой маг, и то в начале стадии. Зато моя физическая сила благодаря руне тела сейчас зашкаливала. Оттого копье мое пронзало противника за противником. Разве что приходилось тараканам пробивать черепа, по-другому их убить не выходило. Но вдруг что-то взорвалось, и раздался крик Джессики. А потом еще череда взрывов. Демоны-камикадзе. Святая Дева с трудом поднялась, оказавшись среди плавящихся трупов, а на нее уже летел демонический змей, обвешанный бомбами. Но не долетел, так как ему в голову прилетело яблоко, разогнанное до скорости пули. Тварь отлетела в сторону и взорвалась, уничтожая с десяток демонов. Но их поток не заканчивался, даже больше становилось. И это, блин, в главном городе области. В этот момент меня окутало теплой силой. Джессика наложила какое-то усиление, и я сорвался с места. 10 метров побежал так быстро, что миг спустя оказался перед кабаном и вырвал сердце из его груди. Удар, второй, и твари вокруг начали плавиться. Взмах копьем, и десяток противников отлетело назад. Еще один взмах, потом еще и метаю, вкладывая столько маны, сколько могу. Копье, сделанное из моих ногтей, оставляя после себя инверсионный след, пронзило 7 демонов и врезалось в просто пылающего от магии человека-змея. Тот попятился назад, но копье не пронзило его. Однако в этот момент рядом оказалась Джессика. Она обеими ногами в полете пнула тварь, отталкивая ее, а приземлившись на землю, схватила мое копье и словно выстрелила им, пробивая тушу демона. Я тем временем достал косу Винокуроса. Опять ты розовенький, пардон. Коса стала белой, и я бросился на демонов, располовинивая их, словно сенокос пшеницу. Демоны же не сдавались, без страха идя на убой. Ну а мы их убивали, но вновь выстрел. Однако теперь я прикрыл Джессику. Правда, коса взвизгнула от боли, но ничего, потерпит. Где тоннель? Веди. Да, согласилась святая дева и окинула взглядом поле боя. Всюду были разлагающиеся трупы, да и демонов еще оставалось прилично. Они не собирались заканчиваться. А вот наши силы уже подходят к концу. Твари знают, что рядом с Джессикой я не могу пользоваться божественной силой и пользуются этим. Там, указала она на один заброшенный завод. Вот оттуда и прибыла основная масса тварей. Светись, светись настолько сильно, насколько можешь. Схватив Джессику на руки, рванул через монстров. Миг спустя там, где мы стояли, взорвался асфальт сразу аж от 3 снайперских пуль. Демоны взвыли от света, что выжигал как глаза, так и их демоническую силу. Все же святая сила Джессики хорошо работает против таких тварей. Я бежал к заводу, но на моем пути выскочил мощный демонический змей. Его переполняла сила, но вдруг снайперская пуля пробила ему голову, и тот начал падать, а я просто обошел его. А потом еще нескольких тварей пристрелила Нана, что временно материализовалось, после того, как Бани убила снайпера. Но я вдруг получил сообщение, что вселительница отправилась на восстановление. Бегу дальше, а Татьяна уже передала мое мысленное сообщение, кому надо. Вскоре здесь будет жарко, так что пусть с мелочью занимаются паладины и спецназ. Ворвавшись в заброшенный завод, бросил назад сгусток света, который полностью занял собой весь въезд для машин. В общем, я создал стену света, заодно осветил это пристанище бомжей и наркоманов. Мусора здесь было много, очень много, а еще воняло. Правда, мне было не до разглядывания помещения, я мчался за Джессикой, и мы добежали до большого металлического чана, в котором была дыра. Вот в эту дыру мы и бросились, где обнаружили спуск вниз. Я первый кинулся, руками проскользив по вертикальной лестнице, едва не стер кожу, и только собрался отходить, как услышал крик и едва поймал Джессику. И нет, она не сама упала, но отвлеклась и пропустила стрелу, причем явно сделанную из костей S-рангового монстра, если не выше. От нее прямо разило силой. Девушка была ранена в ногу и выла от боли. Даже слезы потекли, но времени не было. Уложив ее на пол, схватил убивателя и выпустил пламя в проход в потолке, сжигая всех уродов, что полезли за нами. Не забыл я и осмотреться на предмет опасности, но здесь было чисто. Комнатушка 5 на 5 метров, несколько ящиков и 2 бочки. Все очень старое. В стене напротив выбит тоннель, каменный. Похоже, это место использовали контрабандисты. «Ты как, не отвлекаясь?» – спросил у девушки. «Плохо. Исцеление почти не работает. Рана не зарастает». В голосе слышалась паника, так что я обернулся и тут же чертыхнулся. Окинув взгляд на стрелу, которую девушка уже вытащила и отбросила, громко выругался. «Они использовали божественную силу для атаки», — подытожил я, и глаза Джессики расширились. Она уставилась на меня, даже позабыв про боль. «Недавно мы уничтожили демона, в котором нашелся предмет. По словам самого демона, в нем содержится сила богов, с помощью которой демоны и набирают силу с бешеной скоростью». Быстренько залез в карман и, вытащив из хранилища цилиндр, бросил Джессике. «Стрела так фонит, что вряд ли святая дева почувствует мое применение силы». В этот момент демоны полезли с еще большей силой, отчего я все же поддал немного силы ада. В это пламя и даже капельки хватило, чтобы наверху стало веселее. «Джессика, ты там живая?» Ответа не последовало, поэтому отвлекся и посмотрел на нее. А та сидела с выпученными глазами и вдруг потеряла сознание. «Дьявол, да что ж все такие проблемные? Божественный план Рейны. Комната богини». Рейна резко открыла глаза и тяжело задышала. В ее руке был тот цилиндр, что Гаус передал Джессике. Голова шла кругом и даже немного тошнила, а все из-за символов, что были на цилиндре. «Демоны. Орбиталы. Орбиталы – это демоны. Вернулись. Уже давно вернулись. Что я наделала? Я, дура». Отбросив цилиндр, она схватилась за лицо и зарыдала от нахлынувшего чувства безысходности и отчаяния. Раньше она считала их просто паразитами, которых выгодно использовать. Рейна, конечно, понимала, что ее тоже используют, но была уверена, стоит ей только чихнуть, как все демоны будут размазаны по стенке. Но одно дело демоны, а другое орбиталы, главный враг человечества и всего того, что они создали вместе с Гаусом и остальными. Такое не прощается. «Я сама себя не прощу, не трогай меня», — крикнула она энергетическому силуэту, появившемуся слева от нее. «Не прикасайтесь, пожалуйста, я просто хочу закрыть глаза и больше не просыпаться». Два энергетических силуэта не послушали ее и все же обняли. Рейна противиться не стала. «Они нападают на меня, посылая войска волну за волной, при этом сами неплохо живут себе на земле. И по нашему же договору привели людей к процветанию, я получила больше силы верующих, а потом эту же силу тратила на защиту мира от бесконечных вторжений, которые они и устраивали. Ну не дура ли я? Это даже хуже, чем кредит под 1000% годовых». Богиня вновь схватилась на лицо, после чего завалилась на кровать. «А если бы я не поставила руну на мультимышление, вновь была бы заточена во втором теле. Эти твари слишком хитры, и такой, как я, их не одолеть. Сила есть, ума не надо». Как же верна поговорка. В этот момент к Рейне подлетела фотография Александра. «Что? Гаус убьет меня? Да я и не буду сопротивляться. Сама попрошу расщепить меня на атомы, чтобы осталась лишь энергия, с помощью которой он освободит богов. Он станет героем, а я обрету небытие и покой». В ответ силуэты взяли и порвали фотографию. «Я оставила его одного», — выкрикнула богиня и переместила разум в Джессику. «А там, глава 10, окрестности Челябинска. Гаус, почему мне кажется, что испытание в Шою придумали демоны? Может, потому, что, вероятно, так оно и есть. Этот орден демонов свою лапу засунул везде, куда можно. Судя по всему, так оно и есть. Почему я так думаю? Ну, как минимум все ловушки, через которые я прошел в этом тоннеле, я уже проходил на испытании. Кипящее масло, шипы из стен, взрывы, газы, кислоты, вакуумные атаки, да даже гонки на вагонетках были. И ладно бы только это. За мной же еще и демоны гнались, пытаясь убить. И не только гнались, в самом тоннеле их было под 1500. А у меня на руках Джессика, которая вдруг решила, что потерять сознание – это отличнейшая идея. Я, конечно, понимаю, что она ранена и заражена радужной божественной силой, но терять сознание, когда мы в такой... Промолчу в чем, и что ей там такое сказала Рейна, когда она показала той цилиндр, отчего Джессика вырубилась. Нужно узнать, но как-нибудь аккуратно. От этого будет зависеть дальнейшая судьба Рейны. Ладно, об этом потом. Сейчас же как бы не сдохнуть. Все ловушки я преодолел, всех демонов убил, и чуть не сдох. Вот как мне сражаться, не используя божественную силу? Пришлось крутиться, вертеться и использовать расходники. Ну, артефакты там, ракетницы, у меня даже огнемет нашелся. В общем, выбрались мы из тоннелей, израненные, измученные и весьма далеко от города. Куда идти дальше я даже не представляю, да и не в состоянии. Поэтому лежу трупиком на берегу случайно найденного озера и истекаю кровью. Рядом лежит Джессика, почти целая. Ее разве что пару раз огнем окатило, да и несколько раз падала с моего плеча, а еще я ее пару раз перебрасывал через обрывы, так как перепрыгивать их с женщиной на руках смертельно опасно. В общем, она вся в ссадинах, грязи, чужой, да и моей крови, ну и одежда рваная. Про себя я молчу, сам в лохмотьях. Эх, был бы со мной мой серебряный костюм, я бы так не пострадал, но он маленький, и я пока не смог его как следует растянуть. Слишком уж много маны для этого нужно. Саша, ай-яй-яй-яй-яй. Вдруг Джессика ожила и резко вскочила. Но я знаю, чем такое заканчивается, поэтому закрыл глаза и смиренно принял свою участь. Сейчас мне заедут локтем или коленом по голове, вырубит, а там она еще и поскользнется, упадет на меня и добьет. Тогда все, покой и тишина. Но нет, я вдруг почувствовал, как мое израненное тело, которая уже не в состоянии поглощать кристаллы маны и лечиться, окутало тепло. Оно было настолько теплым, что я невольно расслабился и уснул. Надеюсь, меня здесь никто не съест. Хайреререр, там же, Джессика. Когда первая паника прошла, и святая дева смогла полноценно вылечить как себя, так и Александра, она без сил рухнула на землю. Лежала она напротив него и даже при взгляде на парня испытывала жгучее желание взять камень и проломить им себе череп. Чувство вины сжигало изнутри и, казалось, сжигало душу. Но вдруг она услышала какой-то звук. Джессика тут же вскочила на ноги, готовая к бою, но увидела лишь карму и смерть в виде энергетических силуэтов. Те выглядывали из-за большого дерева и махали рукой, подзывая к себе богиню в теле человека. Та недоуменно уставилась на них, потом посмотрела на Гауса, взглянула, как там Рейчел, и, вздохнув, направилась к парочке. «Что вам? Вы же понимаете, что, когда он проснется, сможет увидеть вас, или его призраки?» Богиня строго посмотрела на них, а те покачали головами и показали большой палец, мол, все хорошо. После чего обе присели к дереву и пригласили Рейну. Она, конечно, удивилась, но присела, а те взяли и откуда-то достали три большие ведра попкорна. Один вручили Джессике. Та вновь удивилась, а еще обомлела, когда перед ними появился экран из магии, и на нем показывалось продолжение событий после того, как Джессика потеряла сознание. «Сталкерши», — проворчала богиня, но от экрана не отводила взгляд. А еще там все было в ускоренном варианте, лишь иногда скорость замедлялась. Сперва Черепов отбивался от демонов, что перли сверху из завода, а потом, закинув Джессику на плечо, побежал в тоннель контрабандистов, не забывая отстреливаться от преследующих демонов. И вдруг в тоннеле он на что-то наступил. Миг спустя обе стены взорвались. «Механическая ловушка, чтобы Гаус ничего не почувствовал», — воскликнула богиня. Сейчас на экране все было в дыму, а потом, ой, раскрыв рот, она уставилась на Гауса, который успел перехватить ее тело и крепко прижать к себе, защищая как от взрыва, так и каменных обломков, что били словно шрапнель. Она разорвала одежду парня, а тело превратилось в одну огромную рану, даже голова была разбита. Но Гаус засиял исцелением, потом еще и еще. Раны начали затягиваться, а сзади показались демоны. Тогда он аккуратно уложил девушку на пол и бросился им навстречу, сжигая и убивая десятки чудовищ. Но, вдруг он вернулся с кабаном, чьи ноги и руки сломаны. И этот гуманоидный кабан был пнут вперед в тоннель, перекатываясь через десятки метров каменного пола. Мог бы и больше перекатиться, но туша активировала ловушку, и сверху ударил поток кислоты. Джессика сглотнула, представляя, что было бы, попади она под эту кислоту. Александр же что-то довольно пробормотал и добыл еще немного демонов, так и продвигался, пока демоны не закончились. Вот только они уже были не нужны, Гаус успел понять принцип работы ловушек и наловчился их избегать. Но так было лишь до момента, пока он не оказался в широком зале с множеством демонов. Завязался бой, который всего лишь боевой маг не мог выиграть. Демоны были очень сильны, и их было много. И я обуза, из-за которой он не может использовать божественную силу. Джессика прикусила губу, но это лишь на пару мгновений, потому что дальше ей пришлось открыть рот от удивления. Гауса прижали к стене, он сбросил тело, закинул в рот кристалл маны С-ранга и выхватил два ручных огнемета. Да не простых, точнее самых простых, но бог влил в них немного адского пламени. Оттого огонь оказался очень даже сильным. Причем настолько, что даже скрытые камеры, которых в тоннеле была целая тьма и карма указала на них, на экране, начали выходить из строя, одна за другой. Впрочем, как и демоны. Почему эти огнеметы такие сильные? Или это демоны слабые? Да нет, даже камень крошится и оружие плавится. Ой, да я там чуть не умерла. Жар был такой, что Гаусу пришлось лечить как себя, так и Джессику. Но демонов он все же убил. Правда, копьем пришлось добивать. Далее он пробежался по раскаленным камням, пробегая дальше в тоннель. Сжег себе ноги. Пришлось лечить. Благо дальше были морозные ловушки и демоны, владеющие магией мороза. Вот сейчас они сражались на ледяной подземной арене. «Сейчас ты сдохнешь, мерзкий бог», — смеялся трехметровый белый кабан, из чьей спины рос десяток ледяных рук. Они били по Гаусу, а тот, держа Джессику, уклонялся и пытался контратаковать. Но все было тщетно. Демон легко восстанавливал ледяную защиту. Даже огнеметы не помогли. И вот, Гаус пропустил очередную атаку. К нему неслась ледяная рука, которая сперва должна была расплющить Джессику, что была на плече Гауса, а потом и его. Но тот вновь закрыл собой девушку, точнее успел развернуться и подставить ярко сияющую руку. Но итогом было то, что парень с девушкой отправились в полет, врезаясь в ледяную стену. Джессика выпала из его рук, а правая рука парня повисла плетью. Но тот схватил ее левой рукой, вправил, болезненно простонав и заставил сиять. Вскочив на ноги, он взорвался вспышкой, что выиграло ему пару мгновений, а после достал ракетницу. Потом еще и еще. Мощные взрывы зачарованных ракет сотрясали арену, а демон вопил. Но атаки вдруг закончились, и когда развеялся дым, монстр увидел Гауса с луком в руках. С ухмылкой, он отпустил тетиву, и стрела, заряженная божественной силой, на огромной скорости полетела в демона. Вспыхнуло пламя, а за ним вторая стрела и новое пламя. Гаус бил самыми дорогими стрелами, что у него были, и не стеснялся использовать свою божественную силу, маскируя ее под силу стрел. Демоны же использовали такие. Почему он не может? И вот, тварь пала, а дальше начались еще более безумные ловушки и испытания. Гаус получал сотни ранений, исцелялся и продолжал сражаться, а Джессика, точнее Рейна, смотрела на это с таким взглядом, будто у нее сейчас сердце остановится. «Ай!» — воскликнула она, когда Гаус покатился по склону подземной пещеры, прямо в логово чудовищ. «Нет, беги!» — кричала та, когда Гаус бежал по пещере, что стремительно обваливалось. Буквально доля секунды задержки, и его похоронит сотни метров породы. Жесть, конечно, богиня скривила лицо, глядя на то, как они обе лежат в желудке гигантского монстра-червя. Гаус решил спрятаться в плотоядном монстре и передохнуть. Но нет, пару минут спустя, демоны разорвали S-рангового червя на части, и богу вновь пришлось сражаться. Следом Гаус шел почти по пояс в кислоте, и когда вышел из нее, Рейна на миг потеряла сознание. Но добрые смерти карма быстро привели ее в сознание, ведь дальше самое интересное. Бога кололи стрелами, рвали когтями, били топорами, сжигали, расстреливали и даже проклинали. «Да когда ты уже сдохнешь? Ты хуже тараканов!» — кричал гигантский демон-таракан. 7 метров в высоту, с 6 руками, шипами на спине и лапами-лезвиями. Сейчас бой шел на выходе из подземелья, и чудовище обладало мощью 500 000 б, если не больше. Оттого Гаусу приходилось выдавливать из себя максимум человеческих сил. Стрелы же закончились, как и ракетницы с огнеметами. Выручил Малус, который передал стражам Гауса часть своих зелий. Те передали Гаусу, сложив их в бездонный мешочек. Ну и бог перенес его к себе. Поэтому после 20 минут сражения, демоническое создание рухнуло, обращаясь в камень, который вскоре рассыпался на обломки. Ну и сработало проклятие, так что даже камни оплавились. А Гаус нашел очередной цилиндр, в котором ранее хранилась божественная энергия. И вот, едва живой бог выбирается из подземелья, тащит на себе Джессику и, пройдя несколько километров, пришел сюда, к озеру. К этому моменту Рейна уже была настолько тронута, что невольно рыдала, а желание взять камень и проломить себе голову стало еще сильнее, мол, он вот как к ней, а она к нему. Два силуэта же похлопали ее по плечам и развеялись. Точнее, так думала Рейна. На деле же они переглянулись и, достав камеры, показали друг другу большие пальцы и разбежались в разные стороны. Вытерев слезы, девушка поднялась и вдруг услышала рычание. Она бросилась к Гаусу, но монстров не было. Правда, когда еще раз услышала звук, поняла, что это живот Гауса. Голодный, осознала она, да и у нее живот заурчал. Вот только еды с собой у нее не было, и может, у Гауса и была еда в его мешочке-артефакте, но лезть в него она не собиралась. За это он ее по головке не погладит. Тогда богиня посмотрела на озеро. В озерах же рыба водится. Подойдя к воде, она собралась раздеваться, но лишь сейчас заметила, что левая грудь уже давно вывалилась из одежды, а правая почти полностью выглядывает из рваного топа. С ужасом она посмотрела вниз и выдохнула. Там все целое. По крайней мере, так она думала, пока не сняла шорты и не увидела огромную дыру сзади. Испытав непреодолимое чувство стыда, Джессика нырнула в озеро. Где-то в Индии, орден демонов. В это самое время шестерка сидела за длинным металлическим столом, перед большим экраном. В помещении также было около двух десятков людей с масками, чья половина изображала демонического орла. Они сидели за компьютерами и усердно работали, обрабатывая видео, едва ли не в режиме реального времени. «Вот, вот здесь», — приказал волк, указывая на огнемет. «Вот видите, есть что-то в пламени. Не доказать?» — орел покачал головой. «Дальше». Но дальше тоже ничего интересного не нашли. Точнее, не так, интересного было очень много, но вот того, за что можно зацепиться и разоблачить Гаусса, не нашли. Даже несмотря на то, что эта дура стала бесполезной обузой, мы все равно не смогли спровоцировать его. «Да как так?» – взревел кабан, натурально раздуваясь в размерах. «Он знает, чего мы хотим, и сознательно пошел в нашу ловушку». Гаусс все рассчитал, подытожил орел, а в его голосе слышалась тревога. «Он заставил нас недооценивать себя, а на деле всех перехитрил и обыграл нас на нашем же поле», – прошипел змей, едва сдерживая гнев. Ведь именно его слуги готовили эту ловушку и потратили уйму ресурсов и энергии. «С другой стороны, мы смогли оценить боевой потенциал Гаусса», — продолжил орел. «И благодаря этому анализу мы можем подготовить более эффективную ловушку. Не знаю, как будущие ловушки, но это оказалось полностью провальной», — прорычал волк. «Рейна стала умнее, и нам не удалось заточить ее разум в Рейчел. Прискорбно, но это факт. Рейна стремительно становится умнее, осторожнее и, самое главное, сильнее. А то, что она установила руну, позволяющую распараллелить сознание, говорит о том, что она серьезно отнеслась к своей прошлой госпитализации. Рейна даже в другой мир вторглась, чтобы быстро добыть большое количество энергии», — вновь заговорил орел. «А мне кажется, что она вновь влюбилась в Гаусса, а так как она дура и извращенка, то установила руну, чтобы устроить с ним тройничок. Не зря же она создала третье тело», — вмешался кот. Все посмотрели на него и рассмеялись. «Да и сам кот, согласен, чушь сморозил. Даже она не настолько больная на голову. Ладно, раз основной план провалился, предлагаю перейти к запасному. И так как основная его часть ляжет на мои плечи, то попрошу вашего содействия в некоторых моментах», — продолжил орел, но был перебит. «А что касательно вторженцев?» — заговорил таракан, подняв мощную руку. «Орген, да», — вздохнул орел. «Да, это проблема. Их воля мира жаждет поглотить землю. Нашу землю», — прорычал волк. «Если они смогут полноценно вторгнуться, наш проект потерпит фиаско. Предлагаю устроить им вторжение. Да, Рейна передохнет несколько дней, но нам много времени и не нужно. Достаточно переслать туда небольшой флот и отряд биологического заражения», — подняв руку, предложил кот. «Кто за?» «Единогласно». «Хорошо. Просто уничтожим все живое на планете, временно нейтрализовав угрозу. А после того, как закончим с землей, наведаемся и в Орген, завершим начатое». Орел осмотрел всех, и демоны кивнули, соглашаясь с его предложением. «А теперь обсудим детали запасного плана. Берег озера, Гаусс, запах жареной рыбки. Джессика приготовила, но почему он отдаляется? И почему меня несут? Так, стоп, открываю глаза и тут же щурюсь из-за яркого света. Но вскоре привык и использовал магию. Правда, чуть не надорвался. Я что, пока бегал по тоннелям, получил магическое истощение? Проблема. Еще и желудок горит. Паразит, доложи». «Доложи», — слегка с обидой спросил тот. «Мы не умерли. Но если вы продолжите колдовать, то легко исправите это упущение. Организм ведь уже все, на грани. Истощен, регенерация почти остановлена, запаса полезных веществ не осталось. Тело поедает само себя, чтобы не умереть. Мы живы, и это главное. И как я понимаю, нам просто нужна еда, да и покой. Первое добуду, а вот со вторым не уверен. Джессика несет меня на плече, позади рычат демоны и монстры. Похоже, мы убегаем. Причем очень быстро. Так что фыркать не буду и просто позволю себя нести. Все равно я сейчас не бегун». Немного осмотрелся и заметил Челябинск вдали. Город дымился. Похоже, Там идут тяжелые бои с демонами. Но, уверен, гвардейцы Тимофея совсем разберутся. Я ему дал достаточно времени, чтобы тот успел среагировать и привести войска. Правда, уверен, он сейчас проклинает меня. Но разве это я допустил проникновение демонов в такой важный город? Ладно, бежим мы, значит, а Джессика лишь ускоряется. Деревья потихоньку размазываются, а рев чудовища демонов уже не слышно из-за воя ветра. Вскоре мы оказались на холме, а еще немного погодя влетели в какие-то врата, но только остановились на той стороне, как Джессика упала на колени, и мы вместе завалились на бок. Она тяжело дышала, а мне даже шевелиться не хотелось. Все болело, и встряска заставила каждую клеточку тела вопить от боли. И главное, до Рэйчел мы так и не добрались, произнес я, глядя на серое небо. С ней все в порядке. Пока что, богиня говорит, что сестру хотят принести в жертву, но та уже пришла в себя и сейчас устроила им маленькую резню. «Понятно», – устало ответил я и секунду спустя рассмеялся. Маленькая Рэйчел устроила маленькую резню. Джессика тоже рассмеялась и легла на бок, а я брови приподнял. Ее грудь была перевязана остатками моих штанов, а снизу юбка из моего пиджака, тоже рваного. Я же вновь голожопый. Но так как я на испытании привык к голожопости, то не сразу понял, что без одежды. «Я же девочка, нам нельзя прелести демонстрировать», — улыбнулась та, заметив мой удивленный взгляд. «Поэтому ты раздела меня и сама оделась», — я лишь рассмеялся, а та пожала плечами и вновь легла на спину. «Эрар», — услышали мы рычание, и я посмотрел на девушку. «А какого ранга эти врата?» «МММ, не представляю». Мы одновременно перевели взгляд на арку врат, и Джессика начала бледнеть, а я чертыхнулся. «Врата ранга А. Паразит, вот тебе трава, переваривай, а я бежать». Запихнув в рот горсть травы, вскочил на ноги и, схватив Джессику, у которой ноги немного опухли от перенапряжения, рванул в противоположную сторону от рычания. В тот же миг из кустов выбрался кролик, тигрокролик. Он вытянулся в полный рост, что превышал 2 метра, в длину метров 5. Глаза жуткие, пасть кроличья, уши торчком. Прорычав, кролик бросился за нами. «Где мешочек?» «Сейчас». Джессика, что была на моем плече, потянулась к юбке, но, пока она корячилась и пыталась достать мешочек, кролик почти догнал нас. Тогда я просто сорвал с нее юбку пиджак и, достав из кармана мешочек, бросил одежду в зверя. А тот взял и выстрелил сосульками из ушей, пригвоздив юбку к дереву. «Эта тварь еще и маг, держи меня за шею», — выкрикнул и сбросил девушку с плеча. Та оказалась позади и ловко обхватила мою шею руками, а талию ногами. Я остановился и, выхватив из мешочка алхимическое зелье, бросил в кролика. Тот сразу же сбил его сосулькой, но на то и был расчет. Зелье взорвалось морозным туманом и, боже, сейчас стошнит, простонала Джессика. И да, это было зловонное зелье, а если его охладить, то оно покроет меньшую территорию, но будет более концентрированным. Так что кролик, что-то провопив, в ужасе умчался прочь. Ну и мы провоняли. Все, пошли искать безопасное место. У меня магическое истощение, сейчас я почти беззащитен. А ты как? Я использовала слишком много святой силы. Немного могу выдавить, но восстановление замедлится, если не откатится назад. Прости, я бесполезна. Еще и в ловушку нас загнала. Джессика крепче прижалась ко мне, а еще я ощутил влагу на своей спине. Она там разревелась, что ли? Как-то легко Джессика сдалась, или просто переволновалась из-за сестры и всего произошедшего. Хм, возможно. Ну, ты как минимум греешь мне спину. Как максимум, когда восстановишься, поможешь мне закрыть врата. Вытянул руку назад, чтобы похлопать ее по спине, но, кажется, промахнулся и похлопал по попке. Еще, услышал я просьбу. Я, конечно, удивился, но похлопал еще сильнее. Накажи меня, женщина. Серьезно, вот прямо здесь, в лесу, где нам нужно быть тише воды и ниже травы. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Прости, не знаю, что на меня нашло. Начало-то оправдываться. Как тепло сразу стало. Я рассмеялся, потому что девушку бросило в жар, и тот передался мне. Та замолчала и следующие полчаса молчала. Я же ходил с клещом на спине. Тут была гора, вот к ней я и шел. Причем весьма быстро и не очень аккуратно. Все же сейчас от нас так воняло, что монстры разбегались в ужасе. А я как-то быстро привык к воне. Джессике же было не до этого. Она сейчас изображала обогреватель. Там, наверное, уже пар идет от нее. Нет, не изображает. У нее жар начался. Развернувшись, побежал к месту, где я видел плоский камень, и вскоре примчался туда. Снял с себя девушку и чертыхнулся. Это, промолчу кто, отравлено, и ее скоростной бег разнес яд по всему телу. Из-за этого ноги и опухли, а не из-за того, о чем я подумал. Дьявол. Вены на ногах радужного цвета, получается, это яд, созданный на основе комбинации энергии различных богов, лишает мага силы и медленно убивает. Не будь Джессика святой девой, уже была бы мертва, а попади он в меня, я бы подзарядился энергией. Да уж, неудачно. И как мне его извлечь? Пустить кровь, это, конечно, поможет, но есть маленький побочный эффект. Лишившись приличной части своей крови, люди, как правило, умирают. Что делать-то? Паразит, есть идея? И нет, не предлагая использовать божественную силу. Я могу попробовать проникнуть в нее и поглотить эту силу. Но, если она очнется, есть шанс, что я умру. Слышу в его голосе немного страха, а также ощущаю жажду. Кажется, он очень хочет поглотить побольше божественной энергии. Не очнется. По крайней мере в ближайшие пару часов. Давай, достав из мешочка яблоко, предпоследнее, быстро съел и взял Джессику на руки. После чего из моей груди вырвался паразит в виде энергетического сгустка и проник в девушку. Она тихо простонала от неприятного ощущения, а паразит отчитался о том, что начал поглощение радужной энергии. Хорошо, а теперь надо найти безопасное место, если такие здесь вообще есть. Божественный план Рейны. Комната богини. Рейна сидела на кровати и страдала от сильной головной боли. Рядом лежала Рейчел, которую она самолично вырвала из рук демонов. И да, она обманула Гауса. Вместо маленькой резни она устроила большой геноцид большой группы демонов. По плану они с Гаусом должны были вместе спасти Рейчел, но богиня несколько переоценила силы Джессики. Она еще очень молода, даже года не прошло с момента создания, а из силы лишь то, что даровано стандартным учением. И то она совместила силы жреца и паладина. Собственно, таких людей и называют святыми. В данном же случае, святая дева, да и демоны оказались невероятно сильны, так что пришлось менять планы, самой спасать свое второе тело, а еще благодарить свою дурную голову, что установила руну, позволяющую распараллелить сознание и управлять сразу и вторым телом, и выполнять дела богини. Правда, целью был тройничок с Александром, но сейчас это уже было неважно. Важно лишь то, что Рейна не попалась в ловушку, которая могла стоить ей жизни, а всему миру грозила разрушением. Что же там происходит? Ничего не вижу, бормотала полуадекватная богиня. Сейчас ее разум был разбит на три части, и две из них спали. Причем Рейчел так и не удалось разбудить. О причинах Рейна пока могла лишь догадываться, так как на это совершенно не было времени. И вдруг в груди богини что-то зачесалось, а после вырвался серебряный сгусток энергии. А, удивилась богиня. Удивился паразит, увидев странную комнату. Он тут же попытался вернуться обратно, но был схвачен. «И кто же ты у нас такой красивый?» — поинтересовалась Рейна, держа сгусток в руках. От него шла энергетическая нить, что вела в грудь богини. «Ты что, вселился в Джессику и пытаешься ее сожрать?» «Спасаю. Я лишь спасаю ее. Не знаю, как здесь оказался», — запаниковало энергетическое существо. «Да, и как же ты спасаешь? И главное, откуда ты? И кто?» «Меня паразитом зовут. Ты паразит Гауса». «Ой», — вырвалось у того. «Ой», — вырвалось у Рейны, потому что она осознала, что сейчас Гаус может узнать о ней. Паразит попытался вырваться, но не смог. Рейна крепче сжала его, едва не распылив. «Пощады», — простонало энергетическое существо. «Да, тогда ты вернешься к Гаусу и скажешь ему, что Джессика — это Рейна. Нет уж, лучше тебя уничтожить». Она еще сильнее сжала паразита. «По-по-по». Паразит что-то пытался сказать, но не выходило, и тогда Рейна ослабила хватку. «Помогу». «И с чем же? Ты ведь любишь его. Я могу вызвать гормональный отклик. Его тело под моим управлением». «Гормональный отклик?» — богиня задумалась, пытаясь понять, о чем он. «Поняла. Ты можешь заставить его возжелать меня». «Возможно. Чем еще полезен? Хотя скажи-ка, где его алтарь находится? Где загробное царство? Убивай. Предательство он не простит, и я не хочу». Рейна тут же сжала руку, но, немного подумав, передумала. «Значит, слушай меня. Сейчас ты добровольно примешь печать клятвы и поклянешься хранить молчание о том, что узнал, а также, что поможешь мне заставить Гауса полюбить меня, и главное, ребеночка». «Ребеночек?» — Прежде чем моя жизнь прервется, хочу исполнить свою настолько давнюю мечту, что уже и позабыла про нее. На лице Рейны появилась мечтательная улыбка, и богиня еще немного ослабила хват. Правда, ребенку придется расти при монастыре, где-нибудь в России, в глубинке. Мне понравился их подход к вере в меня, хотя с моей гибелью и церковь развалится. Ладно, придумаю что-нибудь. Ребенок, понимаю, сделаю. А теперь клятва. Глава 11. Осколок. Гаус и Рейна, то есть Александр и Джессика. Чхи, будь здорова. Спасибо. Пожалуйста. Я ослепла? Нет, просто здесь темно. Я ясно. А что это за звук? Чавкающий. Нас едят. Чё? Джессика попыталась вскочить, но я прижал ее к себе. Маскировку, блин, испортит. Жди, скоро мы выберемся. У меня есть план, сказал я ей, и в этот момент услышал громкий рык снаружи. Джессика тут же вжалась в меня, видимо, перепугалась. И когда она стала такой трусливой, до этого бросалась на чудовищ как камикадзе. Все хорошо, мы выберемся, попытался успокоить ее, поглаживая по голове, и вроде помогло, так как ее сердце больше не пыталось вырваться из груди. О, затихли. Сразу вылезать не стал, подождал немного, убедившись, что все в порядке, достал из ножен, что лежали рядом, большой такой нож и принялся им резать плоть, не свою, монстра, внутри которого мы и находимся. Не знаю почему, но меня периодически кто-то досъедает. Ладно, минут 10 мучений, и вот я снаружи, со мной и Джессика, ошарашенная и перепуганная. Они спят? Поинтересовалась она. И да, они спят. Отравил плоть чудища сильнодействующим снотворным, указал я на тушу, из которой мы вылезли. Это было что-то вроде слона, только в пару раз больше, плотоядное и не такое высокое. А вокруг лежали еще 7 монстров. Все они весьма крупные, размером от легкового автомобиля до птра. И они сейчас спали. Причем так, что хоть режь, не проснутся. Чем я, собственно, и занялся. Понятно. Пока девушка пыталась прийти в себя, я с косой в руках начал рубить головы, но лишь тех, кого смогу убить с одного удара, а это все 7 тварей. Того тигра-кролика, к сожалению, не было. Ты забираешь их? Вновь удивилась святая дева, глядя на то, как я заталкиваю туши в мешочек. Да, ты же голодная, мы будем есть чудовищ. Глаза ее расширились. Да, а почему нет? Так они же сделаны из... Начала она говорить, но закрыла рот ладошками. Сделаны из, забудь, но у тебя нет другой еды. Джессика виновато опустила голову, и тут она заметила, что оказывается голая, точнее низ, сверху прикрыта полосой ткани из моей рваной одежды. Ой, она сжала ноги и прикрыла пах ладонями. Очнулась, покачал я головой и, вздохнув, заозирался, после чего бросился в лес. Там я нашел лопух, даже 2 лопуха, проверил, чтобы там не было слизняков и всяких насекомых, а далее содрал немного коры с молодого деревца и подошел к Джессике. Сзади подошел и сперва сделал пояс из коры, а после привязал к нему лопух, прикрывая аппетитную попку. Да уж, Джессика и правда очень похожа на Рейну, только куда более спортивная. Следом, я и спереди прикрепил лопух, но так, чтобы не засмущать бедолагу. И нет, одежды и ткани у меня не осталось. Что-то я не подумал об этом, а использовать перенос в посмертный мир я опасаюсь. Здесь, в осколке, сделать это куда тяжелее, а значит, нужно больше сил, следовательно, выше шанс, что Джессика почувствует. В общем, проблемная она, еще и явно ко мне неровно дышит. За какие такие заслуги мне это счастье? Думал, уж святые девы, жрицы и прочие будут защищены от воздействия богов. Но, видимо, нет, противоположный пол липнет ко мне как банный лист. Их много, а я один и отказывать не умею. Не знаю почему, но я ощущаю какую-то вину перед женщинами. Странно в общем. Спасибо. Джессика покрутилась, повертелась и чарующе заулыбалась. Видно, что довольна. И я доволен. Меньше искушений, а то после такого пережитого стресса хочется его выплеснуть. Возможно, даже в женщину. Да уж, тяжело быть человеком. Раар, услышали мы рев, и я, схватив девушку на руки, помчался прочь от голоса. Ноги ее, кстати, уже выглядели куда лучше, но все равно видно, что стоит Джессика неуверенно и бежать не сможет. Благо, хоть отек прошел, и жар сбился, но до конца вывести радужную дрянь паразит так и не смог. Говорит, нужно глубже проникать, но ему мешает святая сила. Ладно, главное, что большую часть он выкачал, я даже получил немного Б. И еще одно, нас там, снаружи поджидают демоны. под несколько тысяч собралось, рассредоточились по округе, так что ловить их бесполезно, да и опасно это. В общем, отсидимся во вратах, чтобы восстановиться. Плюс я не знаю, как объяснить Джессике, если вдруг смогу открыть закрытые врата. Она может спросить у Рейны. И все, демоны своего добились. Рейна узнает, что я Гаус, и пойдет убивать меня. Саш, прокричала девушка, и да, что-то я отвлекся. Мы уже достаточно далеко отбежали. Так, где я? Все тот же лес, но уже рядом с горой. Чуть вдали слышу речку. Монстры часто ходят на водопой. Я, кстати, тоже хочу пить, да и искупаться бы, но нужно аккуратно. Идти сможешь? Опустил я взгляд на девушку, что сжалась, словно котенок, и смотрела на меня своими большими глазами цвета золота. Смогу, но не очень быстро. Тогда держись крепче. И еще ты плавать умеешь? Спросил у нее, и девушка закивала. Хорошо, если что, спасай меня. А ты не умеешь? Святая дева так сильно удивилась, что аж обидно стало. Не умею, у меня кость тяжелая. Да, а я легко держусь на воде. Еще бы, посмотрел я на ее грудь, да и попка тоже не плоская. Что? Нет, ничего. Я продолжил бежать, пока не добрался до реки. Не скажу, что большая, по пояс примерно и весьма чистая. Но видно, что река часто выходит из берегов, а еще сейчас она немного обмелела, поэтому по обе стороны реки весьма обширный пляж. Да уж, выйду из леса и тут же окажусь под прицелом всех тварей, что прячутся в лесу. С другой стороны, я окажусь под прицелом в любом случае, а тут хотя бы расстояние до леса есть. Успею заметить приближение противника и побежать. Нам нужно искупаться и смыть с себя запах, а также напиться. Держа девушку на руках, вышел из леса и медленно направился к реке, смотря по сторонам. Как же плохо без магии и без слуг, а без тортиков так вообще жизнь, мрак. Эх, дошли мы, значит, до берега реки. Рыбка плещется, а вода идеально чистая, отчего видны кости на дне речном. Немало так костей, и по идее такую воду лучше не пить. Но что поделать, у меня вот паразит есть, а Джессика — проблема, вот что. Думал я, а она бросилась к воде и принялась пить. Ладно, тоже напился и вошел в воду. Бррррр, холодная. Но вдруг услышал тихий смех, обернулся, а там Джессика, прикрыв рот ладошкой, хихикает. Что? Нет ничего, она сильнее разошлась. А смотрит она, проследив за взглядом, определил, что падает он на моего морозного дракона, а тот весь сжался. Это вообще-то нормальная реакция на холодную воду. И теперь понимаю мужчин, над которыми потешаются женщины из-за скромных размеров. Так что, ай, выкрикнула та и задрожала от холода. Ну а что, нечего над мужчинами смеяться, так что получила холодной водой. Ах так, да, она бросилась в воду и принялась пинать ее, а ножки у Джессики мощные, так что меня словно волной окатило. Бррррррр, да чего же холодная вода, еще и небо в тучах, солнышка совсем нет. Но разве я это так оставлю? Конечно же нет, и руки у меня мощные, я же теперь высокий и крепкий. Уф, у той аж глаза на лоб полезли, а вода потекла по телу. Но разве я уже отомстил? Конечно нет, так что мощно ударил ногой по воде, насылая на девушку настоящий цунами. Смыло. Джессика рухнула в воду, но тут же вскочила, раскрыла рот, выпятила пальцы и затряслась от холода. Лопухи, к слову, смыло. Полностью смыло. Эх, хороша, зараза, вот тебе. Прокричала та и продолжила пинать воду, насылая на меня волны морозной воды, а сама побежала. Вот зараза. Побежал за ней, периодически пиная воду, а та уклонялась и порой контрактовала. Тогда я начал бить ладонями по воде, посылая снаряды из воды. Есть попадание, и прямо по упругой заднице. Святая дева вскрикнула и, оступившись, вновь упала в воду, а, вынырнув, метнула в меня рыбой. Причем странной, с панцирем. Я же поймал и метнул в сторону, откуда к нам подкрадывался странный свинолев, небольшой, размером с пантеру. Рыба попала ему прямо по морде, и, похоже, она ядовита, так как чудище решило убежать и не есть рыбу. А я, Джессика, оказывается, две рыбины поймала, потому что только я отвлекся, вторая прилетела мне точно в голову, словно камень. Рухнув в воду, ощутил на себе морозное дыхание дракона. Да чего же вода такая холодная? Поднялся, но тут же получил волной воды и вновь рухнул, а там колечко, точнее человеческий скелет, и на его пальце кольцо. Там было еще немного ржавого металла, что, видимо, было доспехом. Так что ступать нужно аккуратно, а то еще обржавчину можно ноги порезать. Кольцо магической защиты. Ранг А. Описание. По делу. Создает магический купол, защищающий лишь от магических атак, а неплохо. Несколько сотен миллионов в реке нашел. Такие колечки очень ценятся. Но, вот тебе, со всей силы пинаю воду, посылая в Джессику. Но, а где она? Неужели монстра утащили? Попался. Услышал я задорный голос и получил шлепок по заднице, а миг спустя меня окатило водой, будто из 100-литровой канистры. Аж зубы застучали от холода. Еще и ветер подул, а Джессика тут же взвыла от холода и прижалась к моей спине. Думаю, мы уже чистые, сказал ей. Чувствую, сейчас воспаление легких получу. Нужно срочно согреться. Угу, согласился с девушкой, у которой зубы застучали. Но, сделав шаг, вздохнул. Джессика повисла на мне и идти не собиралась. Ноги отморозила, нет сил идти. Понесешь, тогда ты прикрываешь тыл, обернулся и вручил ей кольцо. В реке нашел. Та посмотрела на меня, посмотрела на кольцо, прочитала описание, глаза расширились и надела на безымянный палец, после чего задорно рассмеялась. Шучу-шучу. И принялась надевать на разные пальцы, ища, куда оно налезет. В итоге остановилась на указательном. А может и нет. Она многозначительно посмотрела на меня, ее руки обвили мою шею, и мы поцеловались. Сразу захотелось сорвать с нее одну единственную тряпку и вцепиться руками в грудь, после чего овладеть прямо здесь. Но в этот момент раздался рокот грома и полил дождь. Сами небеса говорят, что это плохая идея. Я рассмеялся, а девушка рассердилась. К дьяволу небеса. Выругалась она и вновь поцеловала меня, а потом чихнула, задрожав. Хотя знаешь, возможно, они намекают, что сперва нужно найти укромное место. Молча взяв девушку на руки, поспешил прочь из воды. Бежал я быстро, но согреться не удалось, в этом дожде содержится морозная мана. Если бы я мог поддерживать барьер, он бы понемногу истощался. И Джессика это поняла. С помощью кольца она создала над нами магический купол, и он сработал словно зонтик. Вода, насыщенная маной, начала скатываться с этого зонта, не трогая нас. Сразу стало легче. Бежал же я не абы куда, а в одно место, где ранее видел большое дерево. Точнее, оно не то что прям большое, скорее, ветвистое. Под его ветвями было темно, и трава почти не росла, лишь мягкий мох. И я был прав. Забежав под ветви, мы оказались защищены от дождя. Вот только, апхчи, будь здорова. Кажется, нам нужен костер и шалаш. Джессика согласилась со мной, и, пока я таскал ветки, которые еще не полностью промокли, она занялась костром. Убивателем пользоваться никто из нас не сможет, а ничего ни на магии у меня не осталось, разве что парочка алхимических зелий. Но тогда мы вместе с костром подожжем и весь лес. В общем, ничего подходящего не нашел, но Рейн, Джессика сказала, что ей хватит бумаги и ножа. О, обнаружил в мешочке бутылку водки Егорыча. Поможет для разжига. Пронесясь ураганом по округе, собрал камней для костра, почти сухих веток, нашел пару упавших деревьев и притащил, чтобы сделать из них сиденье. Но Джессика еще возилась с огнем, так что занялся тем, что начал ломать ветки и сдирать кору у ближайших деревьев. Благо, силенок хватает. Как боевой маг на 30-м ранге, я физически сильнее обычного человека в 8 раз, но это в среднем. На деле тут раз в 10 и более, а если учитывая руну тела. В общем, перевернуть автомобиль – плевое дело. И да, окажись здесь обычный человек и войди он в ту реку, моментально получил бы переохлаждение и за пару минут умер бы. Все же морозная стихия. Зимовых бы сюда. Тут морозным магам было бы хорошо. Столько чистой маны подходящей стихии. Такая очень хорошо усваивается. Получилось. Услышал я радостный крик и, прибежав к дереву, увидел, как разгорается пламя. Джессика и щепки нарубила ножом, и даже защитила пламя от ветра, сделав что-то вроде домика из дров. Удивлен. Для святой девы ты неплохо разжигаешь костер. Богатый опыт вышь. Она вдруг остановилась, посмотрела на меня и продолжила. Выживание. Не спрашивай, это церковное обучение. Мы же не владеем огнем и прочими стихиями. Так и подумал. Присев рядом и посмотрев на пламя, принялся за свое дело, а именно, я начал делать нам укрытие. С помощью коры связывал хворост и привязывал их к ветвям дерева, под которым мы прячемся. В итоге сделал две стены полукругом, точнее два каркаса. Крепкие ветки были вбиты в землю, а верх привязан к ветвям дерева, поэтому ветер им не страшен. А дальше привязал к каркасу еще больше ветвей. К этому моменту Джессика разожгла полноценный костер, и сразу стало теплее, но не настолько, чтобы мы согрелись. Морозная Мона, мать ее, закончив с костром, Джессика принялась помогать мне доделывать наш домик. И до чего же рукастая девушка. Вижу, тебе нравится таким заниматься, подметил я, глядя на счастливую улыбку святой девы. Будто в прошлое вернулась, она обернулась ко мне и странно посмотрела, с ностальгией какой-то. Похоже, я напоминаю ей отца или родственника, а может и наставника. Интересное у тебя прошлое было. В этот момент ударила молния, и Джессика подскочила, взвизгнув от испуга. Лицо ее покрылось румянцем, и она отвернулась, продолжив заниматься стеной. Ну и я продолжил. Про костер мы не забывали, периодически подбрасывая дровишки, и кору очищали, чтобы поменьше дымило. И, к счастью, успели до того, как стихия совсем разбушевалась. Прям стеной льет. Джессика посмотрела в проход наружу, и да, видимость, пара метров. А еще ветер поддувает, не скажу, что прямо ураганный, но да уже саморозный. Да уж, крайне неприятный осколок. Ой, а чем это пах? Девушка обернулась, а я мясо жарю уже. Успел нарезать мясца, пока собирал ветки. Все же не потрошить же монстра прямо в доме, а так, дождь все следы смоет. Скоро будет готово. А может есть что-нибудь другое? Скривила она лицо. «Ты, вегетарианка?» Удивился я, глядя на девушку, а внутри просыпался хищник. Я, конечно, сделал ей новую юбку из лопухов, но ее мокрая ткань, что была обмотана вокруг груди, уже почти прозрачная. «Нет, но, это же монстры. Есть только яблоко», достал из мешочка и кинул той, а она как вопьется в него и едва ли не за мгновение слопает. И кажется, наелась, выглядит довольной. А на мясо смотрела с отвращением, так что я нажарил себе побольше и, сидя перед костром, принялся есть. Джессика же просто грелась. Наше жилище, конечно же, не обеспечивало полную изоляцию, да и то тут, то там поддувал сквозняк, так что даже у костра было зябко. Поэтому, выпить, хм, 10 000 лет уже не пила, ой, образно выражаясь, конечно же, замахала она руками, а я что-то прослушал ее. Снаружи звук был какой-то, а может, показалось. Странно, в общем, Джессика взяла бутылку и начала пить с горла. Оно очень крепкое, нормально, я тоже крепкая, заявила та и выдохнула, после чего вручила мне. Ух, как прогревает-то, соглашусь, отпил, и по телу прошлось приятное тепло, выгоняющее всю морозную ману. В прямом смысле выгоняет. Ох, Егорыч, оказывается, у его алкоголя есть скрытые эффекты. Я заедал мясом, а Джессика пила так, и заметить не успел, как бутылку мы приговорили. Но у меня было еще, много еще, очень много. Мне Егорыч отдал все, что у него было, когда мы того ската прогоняли от шпиля. Вот только если я заедал мясом, Джессика пила почти натощак, и напилась, да так, что взяла и вырубилась. Вот просто сидела, мы говорили, и бац, все, отключилась. Она улеглась на мягкий мох и с довольной мордочкой засопела. Подтянул ее поближе к себе, чтобы потеплее было, и накрыл шкурой монстра. Она, конечно, была немного сырой, но успела согреться у костра. Ну а то, что шкура свежая и еще подванивает. А что поделать? Ладно, закинул еще немного дров и сам погрузился в состояние полудремы. Паразиту велел следить за окружением и сразу же разбудить меня, если появится опасность. Правда, сомневаюсь в этом. Все же в такой магический дождь мало какой монстр пойдет охотиться. Это не только бесполезно, но и вредно. Все же дождь выжигает барьер. Спать, нужно наконец-то отдохнуть. Божественный план Рейны. Комната богини. Рейна сопела, обнимая Рейчел, которая так и не очнулась, но вдруг сработала магическая сигнализация. Враг, очередное вторжение. Как же вы меня задолбали. Богиня поднялась с кровати и зашаталась. Так, а почему все двоится? А ну да, у меня же параллельное мышление. Или мышление, мышь, плевать. Щелкнув пальцем, Рейна облачилась в доспехи и переместилась на крышу башни. Опять эти уроды на пчелах. Из множества разломов в небе вылетали десятки, если не сотни тысяч наездников на пчелах. Архангелы уже поднимали небесное воинство, но вдруг небо взорвалось.